123. Участие мудрого врача во всех особо полезных проявлениях необходимо. Пусть не думают, что мы избегаем научных наблюдений. Наоборот, мы ценим каждую мысль, научно обоснованную.